Сьюзан Зонтаг. Любить Достоевского. Ссылка. Авторизованный перевод с английского Андрея Устинова. Литература второй половины XX века – многократно исхоженное поле. Трудно представить, что до сих пор еще можно найти неизвестный шедевр, созданный к тому же на одном из тех языков, которые находятся под пристальным наблюдением. И все же лет 10 назад, перебирая потрепанные обложки на одном из книжных развалов лондонской Черинг-Кросс-Роуд, я обнаружила именно такую книгу «Лето в Бадене». Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности в самом широком смысле этого определения. Почему эта книга практически неизвестна? Установить несложно. Для начала автор ее по профессии не был писателем. Леонид Цыпкин, врач, известный исследователь, который опубликовал порядка 100 научных работ в Советском Союзе и за рубежом. Но отбросим любые сравнения с Чеховым и Булгаковым. Этот русский врач-писатель не увидел ни одной своей страницы в печати. Цензура и трудности, с ней связанные, это лишь часть истории. Для официальной публикации проза Цыпкина не подходила совершенно. Но не ходила и в сам издате. По разным причинам. Из гордости, хронического чувства безнадежности, опасения быть отвергнутым даже неофициальным литературным истеблишментом. Цыпкин оставался вне независимых литературных сообществ, подпольных литературных кругов, которые расцвели в Москве в 1960-70-х годах. В эти годы он писал в стол, писал для себя, писал для литературы. В сущности, роман «Лето в Бадене» уцелел почти чудом. Леонид Цыпкин родился в Минске в 1926 году в еврейской семье. Родители его были врачами. Мать, Вера Пуляк, занималась туберкулезом легких. Отец, Борис Цыпкин, был хирургом-ортопедом. В 1934 году, в начале Большого террора, его арестовали, разумеется, по фантастическому обвинению, но вскоре освободили в результате вмешательства влиятельного знакомого, после того, как он пытался покончить с собой, бросившись в тюрьме в лестничный пролет. Домой он вернулся на носилках с поврежденным позвоночником. Но инвалидом не стал и работал хирургом до самой кончины в 1961 году в возрасте 64 лет. Брат и две сестры Цыпкина, тоже арестованные, сгинули в сталинских лагерях. Минск пал через неделю после немецкого вторжения в 1941 году. Мать Бориса Цыпкина, сестра и два малолетних племянника погибли в гетто. Ему с женой и 15-летним Леонидом помог бежать председатель соседнего колхоза. В прошлом благодарный пациент, он приказал снять с грузовика несколько бочек соленых огурцов, чтобы разместить в кузове уважаемого хирурга с семьей. Спустя год Леонид Цыпкин поступил в медицинский институт, который он закончил в 1947 году, вернувшись с родителями после войны в Минск. В 1948 году он женился на Наталье Мичниковой, экономисте по профессии. Их единственный сын, Михаил, родился в 1950 году. К тому времени запущенная на год раньше сталинская кампания государственного антисемитизма набирала обороты, и Цыпкину пришлось скрываться в деревне среди работников психиатрической больницы. В 1957 году ему удалось поселиться с семьей в Москве. Ему предложили место патологоанатома в престижном институте полиомиелита и вирусных энцефалитов. Цыпкин вошел в группу, которая занималась полиомиелитом, в частности, разрабатывала применение в СССР вакцины Себина. Институтские годы отражают многообразие его научных интересов, среди которых можно упомянуть реакцию раковых тканей на летальные вирусные инфекции и патологию обезьян. Цыпкин всегда страстно любил литературу. Всегда немного писал для себя стихи и прозу. Еще студентом, в 20 лет с небольшим, он думал оставить медицину и заняться изучением литературы, чтобы посвятить себя писательскому ремеслу. Разрываемый вечными русскими вопросами, как жить без веры, без Бога, он боготворил Толстого, которого со временем вытеснил Достоевский. Другим его увлечением было кино. Здесь главным кумиром был Микеланджело Антониони, но так и не стал Андрей Тарковский. В начале 1960-х годов он собирался поступить на вечернее отделение в ГИКа, чтобы стать режиссером, но, как он признался позже, надо было обеспечивать семью. Тогда, в начале 1960-х годов, Цыпкин начал писать всерьез. Его стихи написаны под сильным влиянием Цветаевой и Пастернака, фотографии которых висели над его маленьким рабочим столом. В сентябре 1965 года он решился показать кое-что Андрею Синявскому, однако за несколько дней до назначенной встречи Синявского арестовали. Ровесники, Синявский был на год старше, так и не увиделись, а Цыпкин стал еще осторожней. Отец не склонен был много говорить или думать о политике, рассказывает живущий в Калифорнии Михаил Цыпкин. У нас в семье было принято без всяких споров, что советский режим – это воплощенное зло. Несколько раз попытавшись пристроить стихи в печать, Цыпкин на несколько лет оставил литературу, посвятив все свободное время завершению докторской диссертации – изучение морфологических и биологических свойств клеточных культур трипсинисизированных тканей. Его кандидатская была о росте опухолей мозга при повторных операциях. После успешной защиты в 1969 году он получил надбавку к зарплате, которая позволила ему больше не подрабатывать по вечерам прозектором в районной больнице. В 40 с лишним лет он снова сел писать, но уже не стихи, а прозу. За оставшиеся 13 лет жизни Цыпкин создал не так уж много произведений, но размеры его литературного наследия не дают ни малейшего представления о размахе, глубине и сложности его прозы. Вслед за короткими этюдами появились более длинные, с более сложным сюжетом рассказы. Потом две автобиографические повести «Мост через Нерыч» и «Нор-Артакир». И, наконец, его последняя и самая большая работа «Лето в Бадене». Своего рода роман-сон, в котором спящий сам Цыпкин силой воображения переплетает свою жизнь с жизнью Достоевского в потоке неостановимого страстного повествования. Литературный труд был всепоглощающим, отчуждающим. «С понедельника по пятницу», — сообщает Михаил Цыпкин. «Ровно без четверти восемь отец отправлялся на дальнюю, почти во Внуково, работу в институт полиомиелита. Он возвращался домой ровно в шесть и после ужина и короткого сна садился писать, если не прозу, то научные статьи. В 10 часов он ложился, а перед этим иногда выходил погулять. В выходные тоже обычно писал. Вообще отец искал любую возможность, чтобы писать. Но это было болезненно трудно. Он мучился над каждым словом, бесконечно выправляя рукопись. Закончив редактирование, перепечатывал тексты на старенькой сияющей чистотой немецкой трофейной «Эрике», которую ему в 1949 году подарил дядя. В таком виде и сохранились его рукописи. По редакциям он их не рассылал и не хотел давать в самиздат, боялся разговоров с КГБ и остаться без работы. Как же надо верить в литературу, чтобы писать без надежды на публикацию? При жизни Цыпкина читали несколько человек – жена, сын, парочка университетских товарищей сына. С московскими литературными кругами он связан не был. В семье близким к литературе человеком была младшая сестра матери Цыпкина, литературовед Лидия Поляк. Читатели «Лето в Бадене» встречаются с ней уже на первой странице. В поезде, уходящем в Ленинград, рассказчик раскрывает книгу, которая, судя по любовному вниманию к деталям переплета и узорной закладки, по-настоящему дорога ему. Эту ветхую и почти рассыпавшуюся книгу, которая оказывается изданием дневника Анны Григорьевны Достоевской, второй жены писателя, Цыпкин взял у своей тетки, обладательницы большой библиотеки, и в глубине души не собирался ее возвращать. Он отдал ее переплетчику, который подрезал страницы так, что они стали ровными, одна в одну, и заключил ее в плотную обложку, на которую наклеил первую заглавную страницу книги с названием. Неназванная по имени тетка и есть Лидия Поляк, которую, по словам Михаила Цыпкина, отец не раз упоминает с обидой еще в нескольких рассказах. Представительница московской интеллигенции с обширными литературными связями, она с 1930-х годов работала в Институте мировой литературы и осталась там даже после увольнения из МГУ в начале 50-х во время борьбы с космополитизмом. Ее младшим коллегой по ИМЛИ был Андрей Синявский. Именно она договорилась с ним о встрече с Цыпкиным, а потом сообщила Цыпкину о его аресте. Но творчество племянника, по-видимому, не одобряло и не воспринимало всерьез, и он ей этого не простил. В 1977 году Михаил и его жена Елена решились на эмиграцию. Наталья Мичникова, опасаясь, что ее секретность может помешать сыну, уволилась из Госснаба, где она работала в отделе, занимавшемся дорожным и строительным оборудованием, в том числе и для военной промышленности. Разрешение на выезд дали, и Михаил с Еленой уехали в США. Как только КГБ сообщило об этом Дроздову, директору института полиомиелита, Цыпкина немедленно перевели на должность младшего научного сотрудника, несмотря на ученую степень и 20-летний стаж. Его зарплату, теперь единственный источник семейного дохода, сократили втрое. Цыпкин каждый день ходил в институт, хотя был лишен возможности заниматься лабораторными исследованиями, по определению коллективными. Практически все его коллеги отказались работать с ним в одной группе из страха, чтобы их не сочли сообщниками нежелательного элемента. Никакого смысла искать другое место не было, поскольку в заявлении на работу пришлось бы указать, что сын уехал за границу. В июне 1979 года Цыпкин с женой и матерью подали документы на выезд. Они прождали почти 2 года, и в апреле 1981 года им сообщили об отказе, пояснив, что их выезд нецелесообразен. Напомню, что к 1980 году выезд из СССР фактически прекратился. Ухудшились отношения с США из-за советского вторжения в Афганистан. Никаких поблажек от Вашингтона в обмен на выезд советских евреев ожидать не приходилось. Именно в это время Цыпкин написал большую часть «Лета в Бадене». Книга была начата в 1977 году и закончена в 1980. Написанию романа предшествовали годы подготовки, работа в библиотеках и посещение мест, связанных с Достоевским и его героями. Он фотографировал места, описанные у Достоевского, в то же время года и даже, если это было оговорено, в то же время суток. Фотолюбителем он был с молодости, еще с начала 50-х обзавелся фотокамерой. Завершив роман, он преподнес альбом этих фотографий музею Достоевского в Ленинграде. Разумеется, напечатать роман в Советском Союзе не представлялось возможным, но оставалась надежда на публикацию за рубежом. Так поступали в ту эпоху лучшие писатели. Цыпкин решился на этот шаг, попросив своего друга, журналиста Азария Мессерера, получившего в начале 1981 года разрешение эмигрировать, вывести контрабандой рукопись и несколько фотографий. Мессерер переслал роман через знакомых американцев, мужа и жену, московских корреспондентов агентства UPI. В конце сентября того же года Цыпкины снова подали документы на выезд. 19 октября в возрасте 86 лет умерла Вера Поляк, а через неделю пришел еще один отказ. На этот раз решение приняли меньше, чем за месяц. В начале марта 1982 года Цыпкин отправился к директору московского АВИРа, который сказал ему: «Доктор, вам никогда не разрешат уехать». В понедельник, 15 марта, Дроздов уведомил Цыпкина, что он уволен. В тот же день Михаил, учившийся в аспирантуре Гарвардского университета, позвонил в Москву и сообщил, что в прошлую субботу его отца, наконец, напечатали. Азарию Мессереру удалось устроить публикацию «Лето в Бадене» в «Новой газете», русском еженедельнике, который издавался в Нью-Йорке. Первый фрагмент романа с несколькими фотографиями появился в номере от 13 марта 1982 года. В следующую субботу, 20 марта, в день своего 56-летия, Цыпкин сел с утра за стол, чтобы переводить с английского медицинский текст. Технический перевод оставался для отказников одним из немногих источников заработка. но ему стало плохо с сердцем. Он прилег, позвал жену и умер. Опубликованным писателем он пробыл ровно 7 дней. В отличие от превосходной осени в Петербурге Джозефа М. Койци, Кутзе, лето в Бадене не фантазия в духе Достоевского, но и к жанру документального романа эту книгу отнести нельзя, хотя фактическая точность временных и биографических обстоятельств была для Цыпкина делом профессиональной чести. Представляя себе публикацию романа в виде книги, он, возможно, думал, что там будут и его фотографии, предугадывая тем самым манеру В. Г. Зебальда, который уснащал свои книги фотографиями, придавая простому правдоподобию таинственность и грусть. Что за роман «Лето в Бадене»? С самого начала он предполагает двойную экспозицию. Это зима, конец декабря, день не указан, все происходит теперь. Рассказчик едет в Ленинград, бывший и будущий Санкт-Петербург. И это середина апреля 1867 года. Достоевские, Федор Михайлович, Федя и его молодая жена Анна Григорьевна, Аня, выехали из Петербурга в Дрезден. Путешествие Достоевских, действие романа почти полностью происходит за границей и не только в Бадене, изучены во всех подробностях. Те части романа, где действует рассказчик, сам Цыпкин, совершенно автобиографичны. Поскольку воображение и факт легко противопоставить, мы склонны полагаться на жанровые рамки, отделяя выдумку, художественную литературу, от настоящей жизни, хроники и автобиографии. Однако это наша условность. В японской литературе роман от первого лица «Шишосетсу» в основном автобиографическое повествование, содержащее выдуманные эпизоды, одна из доминирующих жанровых форм. «Лето в Бадене» воссоздает сразу же несколько реальностей, описывая их, изображает их в близком к галлюцинации потоке чувств. Оригинальность романа заключается в том, как с автобиографического повествования неназванного рассказчика, путешествующего среди безрадостной советской действительности, он переключается на историю странствующих Достоевских. Сквозь развалины нынешней культуры лихорадочно ярко проступает прошлое. Свое путешествие в Ленинград Цыпкин превращает в хождение по душам своих персонажей. Феди и Ани, обнаруживая в себе поразительную невероятную силу сопереживания. Цыпкин задержится в Ленинграде на несколько дней. Его паломничество, явно не первое, несомненно одинокое, завершится посещением дома, где умер Достоевский. А Достоевские только начинают свои безнадежные странствия. Они пробудут в Европе 4 года. Здесь уместно вспомнить, что автора «Лето в Бадене» так и не выпустили из СССР. Дрезден, Баден, Базель, Франкфурт, Париж. Их жребий постоянно пребывать в взвинченном состоянии из-за удушающей, унижающей безнадежности их финансового положения, из-за необходимости бесконечно торговаться с бесцеремонными иностранцами, швейцарами, извозчиками, домовладелицами, официантами, лавочниками, ростовщиками, крупье, из-за собственных внезапных прихотей и бурных переживаний. Страсть к игре, угрызение совести, огонь лихорадки, любовный жар, пожар ревности, угар раскаяния, страх. ни азарт, ни творчество, ни религиозность определяют главное направление в изображении жизни Достоевского в романе. Это обжигающее великодушие супружеской любви, которая не ставит условий и границ, но не гарантирует счастья. Кто может забыть о плавании влюбленных, уникальной метафоре акта любви? Всепрощающая, но всегда полная собственного достоинства любовь Ани к Феде перекликается с преданностью поборника литературы Цыпкина писателю Достоевскому. Ничто не выдумано, и выдумано все. Действие выстроено вокруг путешествия по местам Достоевского и его романов, но это лишь повод для создания книги, которую мы держим в руках. «Лето в Бадене» относится к редкому и исключительному типу романа, где рассказ об исторической личности, выдающемся представителе другой эпохи, вплетается в историю настоящего. Автор пытается как можно глубже проникнуть во внутренний мир человека, своей судьбой обреченного не только на величие, но и на бессмертие. Другой пример – «Артемизия» Анны Банти, шедевр итальянской литературы XX века. На первой странице Цыпкин покидает Москву. Через две трети книги он прибывает на московский вокзал в Ленинграде. Зная, что совсем недалеко от вокзала есть обычный серый петербургский дом, в котором Достоевский провел последние годы жизни, он направляется со своим чемоданом дальше, ступает в ледяной ночной сумрак, пересекает Невский проспект, проходит по другим местам, памятным по последним годам Достоевского, и приходит туда, где всегда останавливается в Ленинграде. В обшарпанную коммунальную квартиру к подруге его матери, о которой он пишет с невыразимой нежностью. Она встречает его, кормит, постилает ему на старой продавленной кушетке и задает тот же вопрос, который он слышит каждый раз. «Ты все еще увлекаешься Достоевским?» Когда она уходит спать, Цыпкин наугад снимает с полки том из дореволюционного собрания сочинений Достоевского. Это оказывается дневник писателя, и, предаваясь размышлениям о загадке его антисемитизма, герой засыпает. Следующее утро он проводит в разговорах с любящей его хозяйкой, слушает ее истории об ужасах ленинградской блокады, и когда короткий зимний день уже погружается в сумерки, отправляется бродить по городу, фотографируя дом Раскольникова или дом старухи-проценщицы, или дом Сонечки, или дома, в которых жил их автор, потому что именно здесь-то он и жил в самый темный и подпольный период своей жизни, в первые годы после возвращения из ссылки. Далее, ведомый каким-то внутренним чутьем, Цыпкин выходит совершенно точно к нужному месту и чувствует, как его сердце даже провалилось от радости и еще от какого-то другого смутного чувства. Он оказывается напротив четырехэтажного углового дома, где умер Достоевский, а теперь расположен музей. Посещение музея, в залах которого стоит почти церковная тишина, предвосхищает рассказ о последних днях Достоевского, сопоставимый по силе разве что с описанием смерти в соответствующих сценах Толстого. Сквозь призму неподдельного горя Анны Григорьевны переданы бесконечные часы, которые она проводит у постели умирающего. В этой книге о любви вообще, о семейной любви и о любви к литературе, Цыпкин не смешивает и не сравнивает эти чувства, но воздает им должное, ибо каждая из них вносит в роман свое обжигающее пламя. Если любить Достоевского, что можно поделать? Что может поделать еврей, зная, что Достоевский ненавидел евреев? Как объяснить злобный антисемитизм, который высказывает человек, столь чувствительный в своих романах к страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных? И как понять, что именно заключено в этом особом тяготении евреев к Достоевскому? Длинный список евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского, выстроенный Цыпкиным, начинается с талантливого и, пожалуй, самого выдающегося из них – Леонида Гроссмана, годы жизни 1888-1965. Его труды – важный источник биографических построений Цыпкина. Еще одна книга, которая помимо дневника названа в начале романа, результат научной работы Гроссмана. Он подготовил первое издание воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской, которое вышло в свет через 7 лет после ее смерти в 1925 году. Цыпкин предполагает, что в этой книге нет упоминаний о жидочках на лестнице и прочих подобных выражений, возможно, потому что воспоминания написаны вдовой накануне революции, может быть, даже уже после знакомства с Леонидом Гроссманом. Цыпкин, по-видимому, знал такие значительные исследования Гроссмана, как «Бальзак и Достоевский» 1914 год, и «Библиотека Достоевского по неизданным материалам» 1919 год. Вряд ли он прошел мимо повести «Рулетенбург» 1932 года, «Фантазии на полях романа об игорной страсти», как известно, «Игрок» сперва именно так и назывался. Но одну книгу Гроссмана Цыпкин вряд ли читал, поскольку она была фактически изъята из обращения. «Исповедь одного еврея» 1924 год. Это история жизни одновременно самого необычного и самого жалкого из еврейских поклонников Достоевского Аркадия Ковнера, годы жизни 1842-1909, уроженца Виленского гетто, с которым Достоевский вступил в переписку. Безрассудный самоучка Ковнер поддался чарам писательского таланта и, прочитав «Преступление и наказание», пошел на воровство, чтобы помочь больной бедной девушке, в которую был влюблен. В 1877 году, осужденный на 4 года каторги, накануне этапа в Сибирь, Ковнер написал Достоевскому из камеры в Бутырской тюрьме, обвинив его в ненависти к евреям. За первым письмом последовало и второе – о бессмертии души. Тема антисемитизма Достоевского выплескивается на странице «Лето в Бадене», едва Цыпкин прибывает в Ленинград. Но разрешения этому мучительному вопросу нет и в конце романа. Мне казалось до неправдоподобия странным, что Достоевский не нашел ни одного слова в защиту или оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет. Евреев он даже не называл народом, а именовал племенем. И к этому племени принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы. Но все это не мешало евреям любить Достоевского. Почему? Единственное объяснение, которое предлагает Цыпкин, это вообще любовь евреев к русской литературе. Такое умозаключение напоминает о другом похожем явлении. Немецкое поклонение Гёте и Шиллеру по большей части было тоже делом евреев до тех пор, пока Германия не принялась их уничтожать. Любить Достоевского значит любить литературу. Благодаря уникальному стилю «Лето в Бадене» объединяет главные темы русской литературы и, как при ускоренном обучении, стремительно пролистывает их перед читателем. Язык романа позволяет неожиданно смелые и увлекательные переходы от первого к третьему лицу, от собственных поступков, воспоминаний и размышлений автора «Я» к сценам с Достоевским «Он», «Они», «Она». С такой же легкостью роман перетекает из прошлого в настоящее. Настоящее в романе не только паломничество Цыпкина, как и прошлое, не только поездка в Баден или жизнь Достоевских с 1867 по 1881 годы. Границы времени условны. Достоевский подчиняется нахлынувшим на него воспоминаниям еще более давних лет, а рассказчик призывает в настоящее память прошлого. Каждый абзац начинает чрезвычайно длинное предложение, части которого соединены многочисленными тире или союзами «и» чаще всего, «но» достаточно часто, «хотя», «впрочем», «в то время как», «как будто», «потому что», «как бы». Точка только в конце всего абзаца. Пока длится страстно растянутое предложение, поток чувств захлестывает повествование о жизни Достоевского и уносит его дальше и дальше вместе с рассказом о жизни Цыпкина. Предложение, которое начинает рассказ о Феде и Ане в Дрездене, может напомнить о каторге. Приступ игорной лихорадки может выхватить из памяти его роман с Аполлинарией Сусловой, куда будут вплетены воспоминания об учебе в мединституте и размышления над строкой Пушкина. Предложения Цыпкина вызывают в памяти слог Жозе Сарамаго, его набегающие друг на друга фразы, разрывающие описание диалог, обволакивающие диалог описания, пронизанные глаголами, которые упорно отказываются пребывать только в прошлом или только в настоящем времени. По своей нескончаемости предложения Цыпкина оказывают воздействие своей необузданной силы, сравнимое лишь со стилем Томаса Бернхарда. Разумеется, Цыпкин не читал ни того, ни другого. Создавать прозу экстаза ему помогали другие писатели XX века. Ему нравилась ранняя проза Пастернака, то есть «Охранная грамота», а не «Доктор Живаго». Он любил Цветаеву, он почитал Рильке, отчасти потому, что Цветаева и Пастернак ему поклонялись. Вообще же, западных писателей он читал немного и только в переводе. Из того, что Цыпкину удалось прочесть, самое сильное впечатление произвел «Кафка», том которого был выпущен в Советском Союзе в середине 60-х годов. Поразительные предложения, которыми написан роман, всецело его собственное изобретение. Михаил Цыпкин рассказывает, что его отец был чрезвычайно внимателен к частностям и безукоризненно аккуратен. Объясняя, почему он стал патологоанатомом и категорически не согласился быть лечащим врачом, Елена Цыпкина замечает, что его всегда интересовала смерть. Вероятно, только такой страдающий от навязчивости ипохондрик, одержимый мыслями о смерти, и мог изобрести предложение, которое добивается свободы столь необычным путем. В предложениях Цыпкина идеальное воплощение эмоционального накала и всеобъемлющего спектра его тем. Если относительно небольшая книга написана длинными предложениями, это значит, что все рассчитано, все взаимосвязано, все подвижно в страстном проявлении писательского упорства. Помимо рассказа о великом Достоевском, роман Цыпкина – превосходное путешествие по русской действительности. Советское прошлое от большого террора 1930-х до паломничества автора в конце 1970-х воспринимается так, словно все это в порядке вещей, как ни странно звучит подобное заявление. Книга буквально пульсирует историей. Кроме того, «Лето в Бадене» – вдохновленный и волнующий рассказ о русской литературе и русских писателях. В романе есть Пушкин, Тургенев в сцене резкой ссоры с Достоевским, а кроме того, великие фигуры нравственного противостояния и литературы XX века – Цветаева, Солженицын, Сахаров, Боннер. Закрыв «Лето в Бадене», переводишь дух и чувствуешь себя потрясенным, но окрепшим, и, главное, благодарным литературе за то, что она таит в себе и какие чувства она способна вызвать. Леонид Цыпкин написал не очень длинную книгу, но его путешествие оказалось длиной в жизнь. Июль 2001 года.